Сперва он привез их к берегу горной речки, которая из последних сил добывала и подносила воду этой долине. И все, что росло тут пышно, ярко и плодоносно, все было обязано этой речке, ее неустанности, ее высокому чувству служения. Она казалась живым существом, так напрягалась, так пробивалась через преграды из камней, так вдруг радостно принималась звенеть своими ручейками, упорными, живыми. «Сумбар!» — уважительно произнес летчик. «И ее на подробной карте не всегда найдешь, но река — это настоящий друг. Я, когда падаю духом, хожу к ней, стою вот тут на берегу. Нет ничего выше друга». «А ты, оказывается, иногда падаешь духом?» — спросил Мерет. «Слушай, куда судьба загнала? Это не моя земля, это твоя земля. Почему, скажи, я должен учить людей летать в этом небе?» «Плохо тебе здесь», — асом стал, усы отрастил. «Слушай, кому тут нужны мои усы? Ваши женщины смотрят на таких круглолицых, курносых и безусых, как ты. Что за вкус?» «Но женщины — странный народ». «О вкусах не спорят, дорогой», — сказал Мерет. «Ты в стране иомудов. Да, мы курносые. Но ты зря завидуешь мне, я тоже иногда хочу постоять на берегу этой речки». Друзья шутили, лукавые глазки посмеивались, но рядом жила река, трудной, упорной, непрерывной, пребывая в работе, но рядом были горы, иные, чем в Ашхабаде, потому что действительно были рядом, а те там были далекими и лишь казались близкими, и рядом была граница, но вокруг, обступая, стояли из рая деревья, гранатовые, миндалевые, фисташковые. Но где-то по соседней улице шли сейчас, растянувшись вереницей, взявшись за руки, 12 ребятишек, а впереди шла мать, а позади шла собака-сторож. И все это было столь серьезно, величественно и извечно, что и в шутливых словах двух приятелей чудилось Знаменскому какая-то притчевая значительность, хотя все дело, наверное, было не в словах, не в людях, не в мире окрест, а в нем самом, той короткой и строгой мысли, которая пронзила его: «Все правильно, все правильно». Следующей достопримечательностью, куда летчик привез их, была опытная станция Всесоюзного института растениеводства. Еще в машине летчик начал читать лекцию, важничая и топорща усы. «Этой станции больше 50 лет», — сообщил он. «Основана русской женщиной, художницей, представьте. Приехала на этюды сюда и осталась, и поменяла судьбу. Замечательная, изумительная женщина. Я просил ее, она вас примет». «Почему же надо было упрашивать?» — обиделся Самохин. Был он молчалив и сосредоточен, видно, загодя готовился к своему выступлению перед активом города. И на реке, и в машине по пути на станцию он то и дело вскидывал голову, чему-то величественному улыбался, руки вдруг разводил, наверняка уже толкал свою речь, пока безмолвную репетировал. «Она у нас очень занятой человек», — сказал Мерет. «Простим ее, она не очень одобрительно встречает всякие делегации, особенно туристов. Но простим ее, она вырастила более 600 сортов опытного сортового винограда. Под ее руководством тут ведется громадная работа по отбору, акклиматизации и селекции новых субтропических культур». «Ты будешь говорить, или я буду говорить?» — теперь обиделся летчик. «Я буду говорить, дорогой Ибрагим Мехтиоглы», — сказал Мерет, вытянутой ладонью, отстраняя возражение. «Это моя земля. Но я над ней летаю, я ближе к Аллаху. Но я здесь родился и тоже, когда служил в армии, охранял ее. Главным образом, полагаю, на гауптвахте. Угадал. Туркмены, дорогой, плохие солдаты, но они хорошие воины. Так вот, здесь создана коллекция плодовых растений, насчитывающая сотни сортов винограда, слив, абрикосов, алычи, яблонь, груш, вишен, черешин». Мерет прервал рассказ. «И мы все попробуем, друзья, да? И здесь выращиваются субтропические плодовые культуры,